председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын посетил реконструированный Каньвонский провинциальный десоюзовский лагерь 6 декабря. Его сопровождали замзаведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чо Йонг Вон и начальник конструкторского управления Госсовета Ма Вон Чун. Десоюзовский лагерь построился у живописного морского побережья города Мунчун провинции Каньвон. Это комплекс внешкольного воспитания для школьников провинции Каньвон, где любой может волю наслаждаться десоюзовской лагерной жизнью. Любуясь общей панорамой лагеря, Ким Чен Ын сказал, все корпуса построились в оригинальной форме с учетом особенностей морской местности. Они напоминают парусники на море. На Каньвонской земле появилась десоюзовская лагерная база «Колыбель для наших детей». Жители провинции Каньвон справились с грандиозной работой. Ким Ир Сен и Ким Чен Ир очень любили представителей грядущего поколения, рассматривали дело для нового поколения в качестве важнейшего партийного и государственного дела. В полную поддержку их великого замысла великолепно реконструировался Каньвонский провинциальный десоюзовский лагерь 6 декабря. «Как это приятно», — подчеркнул Ким Чен Ын. Во время посещения кабинета истории десоюзовского лагеря и его разных уголков он подробно интересовался ходом реконструкции и подготовкой к эксплуатации. «Этот десоюзовский лагерь», — говорил Ким Чен Ын, — «был построен по инициативе великого Ким Ир Сена и живо рассказывает о теплой заботе Ким Чен Ира. Через него можно хорошо узнать о том, какова любовь Ким Ир Сена и Ким Чен Ира к грядущим поколениям, которые с родительской любовью распорядились построить колыбели детей во всех замечательных местах страны», — отметил Ким Чен Ын. Не отрывая взгляд от картины, где изображен великий Ким Чен Ир, который на пути инспекции воинских частей на самой передней линии фронта, в полевой машине ласково смотрит тех детей, тронувшихся в путь к десоюзовскому лагерю, Ким Чен Ын тепло вспоминал слова песни, созданной в годы трудного похода и форсированного марша. «Мы должны никогда не забыть великий замысел Ким Чен Ира, который и в столь же трудные дни тепло заботился о детях. Мы же обрежем веселый смех и радостную песню детей», — подчеркнул Ким Чен Ын. Пребывая в читальном и электронном читальном залах и кабинетах по распространению общих знаний, он подчеркнул необходимость постоянно улучшать метод преподавания с учетом развивающегося педагогического требования нового века и возрастно-психологических свойств детей, чтобы все дни десоюзовской лагерной жизни стали днями владения более глубокими знаниями. Во время посещения спальни, кулинарной лекционной аудитории, учебной кулинарной кухни, столовой и столовой для именинников Ким Чен Ын сказал, все они были безупречно построены на основе местных стройматериалов. Дети будут всю жизнь вспоминать о тех памятных днях лагерной жизни, когда они обедали, любуясь морским пейзажем, и собственноручно изготовили еду и разные блюда. Во время посещения Дома культуры, состоящего из кабинета по воспитанию в духе кимченерского патриотизма, кабинета классового воспитания и зала электронно-развлекательных игр, Ким Чен Ын отметил, все элементы благоустроились с воспитательной значимостью, чтобы дети с раннего возраста прививали себе любовь к родине и народу. В соответствии с уровнем наших детей, растущих в цивилизованном обществе, следует еще лучше благоустроить учреждения культурного воспитания и бытовые условия детсоюза лагеря. Обходя многофункциональный спортзал, душевной павильон морского пляжа и просторную спортплощадку, Ким Чен Ын с радостью сказал, «Все оборудование и искусственные газоны были изготовлены в самой провинции Каньвон, а это очень хорошо. Отдыхающие могли волю закалять себя в физическом и духовном плане». Проходя территорию десоюзовского лагеря, он отметил, как прекрасна панорама десоюзовского лагеря в Сосновом Бору. Необходимо посадить больше деревьев лучшего сорта и разных фруктовых деревьев, чтобы вся территория десоюзовского лагеря превратилась бы в учебный лес и место обучения для детей. Каньвонский провинциальный десоюзовский лагерь 6 декабря замечательно реконструировался. Это славные плоды пламенного патриотизма всех работников партийных и беспартийных трудящихся провинции Каньвон, у которых благородные взгляды на жизнь, создать лучшее будущее Родины путем сооружения на этой земле больше новых творений для грядущих поколений. Горячо отозвался Ким Чен Ын об их трудовых подвигах. Работники и партийные, и беспартийные трудящиеся провинции Каньвон, продолжал он, великолепно реконструировали десоюзовский лагерь при опоре на собственные силы, преодолевая все трудности и испытания. В полную поддержку курса Трудовой партии Кореи в провинции своими силами производили и использовали все необходимые для реконструкции стройматериалы. А это особо меня обрадовало. Во всех отраслях и подразделениях следует активно перенять дух собственной крепкой силы превыше всего, что проявили жители провинции Каньвонь, подчеркнул Ким Чен Ын. Он выразил надежду и уверенность в том, что весь коллектив Каньвонского провинциального десоюзовского лагеря 6 декабря с честью справится со своей почетной задачей, всегда запомнив то, что вся страна будет в радости, тогда, когда ярко улыбаются дети. И на память сфотографировался с трудовым коллективом десоюзовского лагеря.